Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Сегодня по телефону 495-956-1514, постоянного телефона прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже мы с вами хотели попробовать продолжить разговор о системе воспитания по Макаренко. Надо вам сказать, что, ну, как всегда, мы, в общем, задумываемся о том, что система Макаренко возвращается к нам каким-то удивительно странным образом. И, как всегда, почему-то с Запада, который мы, как известно, не любим. А вообще-то попытки организации так называемых корпоративных мероприятий, корпоративного отдыха, тимбилдинга и пресловутая фраза об умении работать в команде, а также воспитание сотрудника путем повышения его мотивации, в сущности, искаженные до недоумения понятия из системы педагогики Макаренко, которая на самом деле изменила мир. Мы, в общем, не очень понимаем, что знаменитая корпоративная и коллективная порука японских фирм во многом основана на системе Макаренко, и после войны в 50-е годы в Японии Макаренко переиздавался массовыми тиражами. А теперь очень многие японские фирмы практически построены по лекалам трудовой колонии Антона Семеновича. И одно из последних, не самое последнее, есть последнее замечательное издание собрания сочинений Макаренко полного текста, которое издал Педагогический музей Антона Семеновича Макаренко. А вот одно из недавних изданий было спонсировано одной западной косметической компанией. И эта косметическая компания написала в посвящении, что никто другой не сделал так много для процветания нашей фирмы, как Антон Семенович Макаренко. Вот так-то вот. Вот странно очень все это существует. А сегодня мне хотелось бы продолжить, знаете, какой разговор? Мне бы хотелось понять, а чего же на родине-то он не подошел? Не подошел советской педагогике, самый коллективистский из всех наших воспитателей. Не подошел новой демократической России. Упорно не подходит и сейчас. И только вот совсем недавно стали раздаваться снова и снова крики о том, что нам нужна педагогика Макаренко. Что вы помните об Антоне Семеновиче Макаренко, дорогие радиослушатели? Почему его систему смогли понять и принять очень многие фирмы на Западе и на Востоке, а мы почему-то никак не можем и не хотим с ней совладать, справиться. Хотя, как мне кажется, сегодняшнему нашему обществу Макаренко нужен как никогда. Почему он опять и снова нам не подходит? Почему мы перестали читать труды Антона Семеновича? Вот этот вопрос я хочу задать сегодня всем радиослушателям по телефону 495-956-1514. Постоянному телефону наших прямых эфиров. Ну, а что касается песен, раз уж мы начали прошлую программу с песен из знаменитого первого советского звукового кинофильма «Путевка в жизнь», то сегодня мы послушаем еще пару мелодий из этого фильма 1931 года. Просим прощения за не очень хорошее качество звучания. Ну, за делом! отец. Хочется начать разговор. Ну, наверное, с того, что сам по себе принцип трудовой педагогики, который, видимо, и вызывает самое большое возмущение в системе Макаренко, ведь он использовал труд детей, беспризорных, правда, детей, но о том, как много их стало сейчас в нашей стране, мы уже говорили в прошлой программе. Стоит вспомнить, что, в общем, практически до второй половины, а то и до конца XIX века Россия, в общем, не была знакома с таким понятием, как общеобразовательная школа. В общем, она появилась относительно, но недавно. И, в общем, если не говорить о дворянстве, о купечестве, то, что касается крестьян, то, конечно, они не могли пригласить педагогов для воспитания детей и обучения. Как они учили? То, что мы называем народом, народной педагогикой, сегодня есть такое понятие. Но трудом, конечно. Ребенка во все времена со сколько-нибудь сознательного возраста привлекали к посильному труду, а всякую теорию давали лишь в той мере, в какой они требовались для решения той или иной задачи. И обучение так и шло. От одной полезной для жизни трудовой задачи к другой. И, в общем, конечно, точно так же, как в системе Макаренко, он всегда говорил о том, что он прислушивался к народной педагогике, то, как правило, никому не приходило в голову не пытаться заставлять ребенка делать то, что у него, ну, категорически не получается, на что у него нет природных способностей. Ну, например, если уж у него нет музыкального слуха, то его, ну, как бы не пытали, чтобы он пел вместе со всеми. Ну, конечно, и уклоны такой народной педагогики были связаны с представлением родителям о том, чем будет в будущем, в перспективе заниматься ребенок. Понятно, что у кузнецов, пахарей, пастухов был какой-то свой трудовой уклон в воспитании. Ну вот, собственно говоря, вот эта вот естественность народной педагогики, она была повсеместно и радикально замещена вдалбливанием информации, что привело к очень большому количеству всевозможных неприятностей, в первую очередь потому, что, как утверждал Макаренко, информация без дела, в общем-то, не усваивается. Здравствуйте, Николай. Доброй ночи. Александр Геннадьевич, я хотел бы как раз вот по этому вопросу еще про трудовое воспитание, деятельность, то, что национальные интересы, как Ленин говорил, надо учитывать. Поэтому вот когда вы выразились в той передаче, что, значит, запортачил, фактически портить слово есть. И вот исходя из этого слова было произнесено, значит, запорол, испортил, запортачил. Вы произнесли неправильно, поэтому я вам поправочку делаю. Пожалуйста. Вы, как говорится, спокойно, вы это не перебивайте, пожалуйста. Я вас очень внимательно всегда слушаю. Вот. Поэтому вы вот сейчас как педагог, тоже наш, будем говорить, вы стараетесь дать нам понять, где-то внушить, где-то сами принимаете много интересного информации. Мы вам очень благодарны. Так вот, тут самое интересное, что дети воспитываются с детства, как в семье. Воспитали нас вот коммунистами. А мы для этого общества не нужны. Вы понимаете, имея аттестаты, дипломы с отличием, мы для этого общества, сказать, что белые вороны, изгои, там, или, может быть, еще как-то назвать, очень трудно работать вот именно в это время. Можно, конечно, организовываться свои такие вот, ну, фирмы, маленькие организации, но это очень тяжело. И, кроме того, все равно мы остаемся такими, какими нас воспитали в духе Макаренко. Потому как это был очень хороший человек, много книг, там башни, один о башнях были, у него книги тоже, можно было бы вам ее упомянуть. В общем, я, конечно, вам считаю, что работу вы делаете большую. И хочу пожелать бы, чтобы люди прислушались к нашим, к вашим высказываниям. И, соответственно, общество принимало хорошие такие планы. Спасибо вот большое. Внимание. Спасибо, Николай. Я вот что хотел сказать. Я хотел сказать, что нам позвонил радиослушатель, это мне редактор пишет. К сожалению, радиослушатель не остался в эфире, но он сказал, что у нас Макаренко никогда не приживется, потому что у нас бандитская страна, а он был честен. Это цитата, правда цитата. А я хочу сказать, что да, вся проблема в том, что, как вы знаете, не прижился Макаренко и при советской власти. И, наверное, у меня есть такое тайное подозрение, ну, честно, Николай, вы обидитесь на меня, конечно, я знаю, но у меня есть тайное подозрение, что вот люди, которые по-настоящему чувствовали себя коммунистами, в той системе, которая у нас была построена развитого социализма, между прочим, не приживались самыми первыми. Поэтому вообще человеку с законченными убеждениями, как вы сказали, прижиться где-либо очень трудно, потому что он в результате оказывается в некотором положении, когда он должен либо сделать что-то, чтобы изменить все общество, слушайтесь только в произносимое мною, или отказаться от своих убеждений, или сменить их каким-то образом. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемый доктор Данилин и все его благородные слушатели. Я коротко скажу свое мнение о воспитательной доктрине Макаренко. Воспитательная доктрина Макаренко не прижилась в России именно потому, что во главу угла доктрины Макаренко он поставил воспитание человеческого достоинства, то есть человека с большой буквы. Но в этом Макаренко вступил в неразрешимое противоречие с главным устоем всего русского мира, тем устоем, который прокламировал еще Федор Михайлович Достоевский, великий русский писатель. Этот устой гласит о том, что стремление человека к человеческому достоинству является религиозным преступлением. Это и есть главная доминанта всех литературных сочинений Достоевского. Это жуткая крамола, при пронесении которой в любой русской общине, в любом русском сообществе вас сделают изгоем. Но факт от этого не перестает быть. любой, кто прочитает внимательно сочинение Достоевского, к этому придет обязательно решением. Так вот, есть способ, современный способ, предоставляемый наукой и неологией, как разрешить это кардинальное противоречие. Просто нужно любому человеку, который хочет развивать в себе чувство человеческого достоинства, принять так называемый нейтральный имплант Крайона. Это особое обращение. Спасибо большое, но имплантом Крайона, я думаю, мы можем заняться как-то отдельно от Макаренко, поскольку я не думаю, что Антон Семенович, ну, как бы пользовался этим замечательным инструментом. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что... Эх, очень хорошие слова были произнесены, и, в общем, я с ними согласен полностью. Есть вещи, которые мы... внутренне не понимаем, когда сталкиваемся, между прочим, не только с Макаренко, а с очень многими великими педагогами. Здравствуйте, Юрий. Да, правильно? Я Александр Геннадьевич и дорогие радиослушатели. Не буду отвлекаться и скажу примерно следующее, что коллектив и воспитанник, личность и коллектив, кого поддерживать. В общем-то, были такие тенденции в этой воспитательной идее. Так вот, и все-таки Макаренко склонялся к тому, что если личность противопоставляет слабое себя сильному коллективу, то следует, наверное, обществу поддерживать личность, слабую, независимо от сильного коллектива. А по сильный вопросу, коллектив... что напортачили, то есть нагадили от партии. Да, спасибо, Юрий. Я хотел вот что сказать. Я хотел сказать, что на самом деле Макаренко, и это замечательно совершенно, он, в отличие от очень многих педагогов, которые пытались выбирать или-или, он считал, что коллектив должен обращать внимание на слабую личность, поскольку только таким способом он может сделать эту личность сильной. Но вот ведь что интересно. Вообще говоря о принципах вот трудового или коллективного воспитания Макаренко, мы имеем в виду, ну, действительно воспитание социалистическое, а Надежда Константиновна Крупская писала ясно, это не советская система воспитания. Вот что сказала наша замечательная народный корреспондент из Нижнего Новгорода Эльмира по поводу системы Макаренко. Здравствуйте. Много интересного можно почерпнуть из книг Макаренко о воспитании. Например, меня удивил вот какой факт. Макаренко пишет письмо Горькому, маленький отрывочек из него цитирую. Никаких правил науки просто нет, а длительная вивисекция над живым человеком обратит его в безобразный труп. Мы стали на иную точку зрения. Сперва нам нужно было употреблять некоторые усилия, чтобы игнорировать преступления юноши, но потом мы так к этому привыкли, что в настоящее время самым искренним образом не интересуемся прошлым. Мне удалось добиться того, что нам даже дел и характеристик не присылают. Прислали к нам хлопца, а что он там натворил, украл или ограбил, просто никому не интересно. Это привело к поразительному эффекту. Давно уже у нас вывелись разговоры между хлопцами об их уголовных подвигах. Всякий новый колонист со стороны всех встречает только один интерес. Какой ты товарищ, хозяин, работник? Пафос устремления к будущему совершенно покрыл все отражения ушедших бед. Конец цитаты. Вот что я думаю по этому поводу. Коллектив колонии имени Горького с его бодрым и жизнерадостным тоном, который так ценил и поддерживал Антон Семенович Макаренко с другими воспитателями, становились для попавшего в него ребенка нулевой точкой, новой маткой, печкой бабы-яги, перерождающей его заново. Темное прошлое отсекалось, оставалось только бодрое и радостное настоящее, и такое же светлое будущее, которое хотелось строить вместе с другими. Ребенку верили заранее, не пытаясь узнать и выпытать подробности прежней жизни, и ему очень хотелось стать лучше. Думаю, что и родителям такой пример очень полезен. Его тоже можно взять на вооружение. Не припоминать своему ребенку прежних ошибок, плохих поступков, не укорять за них. Двигаться дальше в созидательном настоящем, в совместном радостном труде, игре, общении. Тогда, может, быстрее начнутся позитивные изменения. А вообще, если кратко, то основные принципы воспитания Антон Семенович Макаренко перечисляет так, цитирую. «Я сторонник специальной воспитательной дисциплины, которая еще не создана, но которую именно у нас, в Советском Союзе, создадут. Основные принципы этого воспитания. Первое – уважение и требования. Второе – искренность и открытость. Третье – принципиальность. Четвертое – забота и внимание, знание. Пятое – упражнение. Шестое – закалка. Седьмое – труд. Восьмое – коллектив. Девятое – семья. Первое детство, количество любви и мера суровости. Десятое. Детская радость, игра. Одиннадцатое. Наказание и награда». Это из главы «Что значит воспитать ребенка» в книге о воспитании Антон Семенович Макаренко. Спасибо за... Спасибо вам, Эльмир, за цитаты из Макаренко, из размышления. А у нас еще одна музыкальная пауза. Ну что ж, продолжаем разговор о Антоне Семеновиче Макаренко и его системе воспитания. Здравствуйте, Ирина Сергеевна. Нет, Ирина Сергеевна, прошу прощения. Здравствуйте, Галина Степановна. Здравствуйте. Вы знаете, я хотела бы несколько слов сказать, вот, слушая программу, вспомнили систему воспитания по методу Макаренко. Простите, пожалуйста, очень волнуюсь. Я воспитывалась в детском доме с 42 по 54 год. И, ну, пережу, в общем, в трех детских домах побывала, несколько директоров пережила. И вот где-то в 51-52 году у нас был директор Марк Николаевич Гвоздев. Mm-hmm. Вот он нас воспитывал по системе Макаренко. И вот эти вот годы, где-то 2-3 года, это были самые лучшие годы из всех тех, которые я прожила в детском доме. Во-первых, у нас была очень высокая дисциплина. С нами считались, хотя мы были детьми, учились в школе, но каждый из нас чувствовал себя человеком. До этого нас могли ударить, нас могли не пустить, ну, то есть на обед там или на ужин за какую-то малую провинность. Когда же пришел вот наш новый директор и вот эту систему внедрил, все почувствовали просто себя совершенно по-другому. У нас уже не было таких грубых наказаний, то есть нас перестали физически наказывать, нас перестали, то есть сказали прямо сразу, что едой больше мы вас не будем наказывать. Ну, у нас, конечно, были наказания. У нас были отряды, так же, как вот описано. У нас все были дети войны. У всех где-то кто-то погиб на войне, и поэтому мы остались одни. Не потому, что мы были какими-то хулиганами. Вот. Поэтому, но все равно эта вот система была, она очень помогала. У нас были определенные часы отведены для труда, там, для каких-то определенных занятий, там, для занятий спортом, для культурных занятий, там, в общем, все по часам было. Если же какая-то провинность была, ну, кто-то там получил двойку, там, или что-то, действительно, нас физически не наказывали, едой нас тоже не наказывали, но давали, допустим, дополнительные нарядки не очереди, сделать какую-то работу. Работа была определенные часы. То есть вот эта система, я не хочу долго занимать время, потому что кто-то еще может высказаться. Я просто сама испытала ее на себе и скажу, что эта система, ну, помогает почувствовать себя человеком. не унижает, она воспитывает и к труду, и хорошие качества в человеке вырабатывает. А потом уже, когда директора этого почему-то убрали от нас, сняли его, пошла совсем другая жизнь. То есть нас там уже стали снова, и драка началась между там самими воспитанниками. И, ну, одним словом, больше хорошей жизни я не видела. Мы все время только стремились скорее выйти из детдома. Спасибо большое. Поэтому спасибо, что выслушали. Вот мое такое мнение, ну, что это очень хорошая система. Для нас же это тоже невероятно важно, Галина Степановна. Я вот что хотел сказать. Из Белгорода, по-моему, звонила Галина Степановна. Даже близко не прикоснешься к системе и к ее структурированию, как мы говорили в прошлый раз. Однако, тут вот что очень важно. Первое и главное. Макаренко и все люди, которые пытались когда-либо работать по системе Макаренко у нас или за рубежом, если вы обратили внимание на великую цитату, которую прочла Эльмира, мы не интересуемся прошлым. Нам даже дел и характеристик не присылают, имеется в виду из НКВД. Прислали к нам хлопца, а что он там натворил, украл или ограбил, просто никому не интересно. И это привело к поразительному эффекту. Понимаете, какая штука? Вот мы с вами в... хотя бы взять даже борьбу с наркоманией, точнее, с наркоманами. Вы понимаете, в чем дело? Мы как-то заранее считаем, что это некий приговор такой пожизненный. Приговором в нашей стране стало вообще само понятие психической или душевной болезни, хотя вовсе, в общем, приговором такого рода заболевания и проблемы не являются. А Макаренко все время доказывал, что если вы вообще беретесь кого-то воспитывать, а вся психотерапия, психология, ну, в сущности, такая форма воспитание человека, то вы вот об этом самом его прошлом должны забыть, потому что вы должны в нем видеть будущее, и обязательно будущее хорошее. Вот как-то сегодня постоянно забывают об этом как бы изначальном посыле Макаренко о том, что вот те преступления, которые совершил подросток, к нему же попадали подростки, их не нужно принимать в расчет, о них даже не нужно вспоминать. А мы с вами, вся наша культура, все наше государство сегодня построено на то, что мы помним все преступления своим детям. А вот только преступлений своей истории мы помнить не хотим. А вот преступления, болезни, проступки детей мы помним. И вот этот самый... принцип работы Макаренко, принцип работы на перспективу. То есть его, между прочим, исследователи структурировали, только этих исследований тоже никто не читал. Почему я пытаюсь как-то втиснуть все это в рамки одной-двух передач? Я хочу сказать, что у Макаренко человека формирует цель. И принцип действия Макаренко – это принцип усложнения целей. А Галина Степановна из Белгорода только что говорила нам, что никогда ей не было так хорошо, как вот этих самых отрядах Макаренко. Можно говорить о самых разных вещах, но, по сути, он... Давайте я тоже чуть-чуть поцитирую. Это очень важно. Мы этого не умеем внутренне различать. Коллектив – это не толпа, говорил Макаренко. Это объединение единомышленников. Единомышленники собираются вокруг общей цели действий. Настоящий коллектив именно поэтому обладает большой созидательной силой. Но в то же время... ни в коем случае нельзя впадать в крайность, когда коллектив начинает топтать личность человека или начинает низводить человека до положения винтика. Надо помнить, мнение большинства не всегда означает истину. Если мнение коллектива начинают навязывать каждому его члену, коллектива уже нет. А есть небольшая кучка авторитетных людей, которые по тем или другим причинам начинают манипулировать и использовать якобы мнение большинства, часто подтасованное в каких-то своих корыстных целях. Коллектив рождается там, где между людьми завязались хорошие отношения, построенные, дружба и взаимопомощь, взаимное доверие и уважение каждому члену коллектива, построенное на общности труда и целей. А если этого нет, то нет и коллектива, а есть просто сборище равнодушных друг к другу людей, то есть толпа, или преступная банда. Здравствуйте, Елена Георгиевна. Здравствуйте. Я давно читала педагогическую поэму, очень даже давно, но у меня в памяти осталась такая иллюстрация там. Было время, когда колонисты голодали и подворовывали. Для них это ничего особенного не составляло. И вот уличил Антон Семенович одного колониста и применил такой метод. Выстроил, отряд, и к этому парню предъявил претензии, что, мол, ты воруешь, что другие не воруют, а на вот тебе буханку и ешь. Этот парнишка говорит, Антон Семенович, да как же, да разве я могу, да что, да я больше не буду. Да. И, в общем, я не помню, что он говорил, но он и оправдывался, и впоследствии этим ремеслом никогда не занимался. Все, первый случай я рассказала. Прошло, год или два, у него точно такой же случай. И вот он решил применить тот же самый метод. Выстроил отряд, вызвал этого товарища, и говорит, надев буханку, ешь. И этот берет, отламывает, ест, улыбается, не торопится. Весь отряд, воодушевился. Видит борьбу между Антоном Семеновичем и этим. И даже встает на сторону этого парня. И Антон Семенович, в общем, что я хочу сказать, что это ищущий педагог был. Они обтесывались друг об друга, колонисты от Антона Семеновича. Не такие педагоги. Спасибо большое, спасибо вам. Я хотел сказать, что сейчас речь идет о воспитании, и очень часто это слово упускают из разговора о Макаренко, опускают совсем, о воспитании той самой ситуации, которую он называл коллективной ответственностью. Вообще, когда мы в прошлый раз говорили, кто-то из слушателей очень удивлялся. Как это так? Один воспитатель на 600 человек малолетних преступников в украинской колонии НКВД. Как это один воспитатель? А вы знаете, он ловил их по одному, бегающих в коридоре, и давал им ответственность за какое-то дело, за приближающуюся проверку, чистоту, банальную ответственность. Он вдруг, поймав в глазах подростка огонек интереса, сразу начинал ему доверять и давал какое-то, пусть небольшое, поручение. И вокруг вот этой зоны ответственности, как зависть, вдруг начинал формироваться организованный коллектив. И это смотрелось как чудо, но это всего лишь чудо, именно то чудо, о котором мы много раз говорили в «Серебряных нитях», о том, как человека формирует ответственность, и что личность с точки зрения внешнего мира, с точки зрения общества, с точки зрения людей, которые ее окружают, она и представляет собой то, за что она, эта личность, отвечает. Да, Макаренко использовал вовсю принцип, хорошо знакомый каждому из нас с детства. Мы же все опускали слезы над принципом трех мушкетеров Александра Дюма. Правда ведь? Один за всех и все за одного. Разве нет? Вот этот принцип Макаренко очень тщательно проработал. И за проступок одного отвечала вся группа, весь отряд, каждый отвечал за то, чтобы отряд выполнил свое задание. Но коллектив у Макаренко должен быть заинтересован в дисциплине. Это означает, что ребята должны сами участвовать в установлении границ дисциплины. То есть самое главное, это вот общее собрание, где все вместе решают, как надо делать и как будет для дела лучше. А самое интересное, что никаких эпизодов, боюсь сделать неправильное ударение, самосуда, да, самосуд, ни одного такого эпизода не было известно в колонии Макаренко. Именно потому, что этот принцип взаимной регуляции личности и коллектива, а мы все время роняем его в какую-то сторону, либо в сторону личности, либо в сторону тупому подчинению коллективу. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Михаил. Алло. Да. Вы слышите, да? Это Михаил. Да, слышу. Значит, вот такой вопрос. Вы сказали, что Макаренко был не актуален в советское время. Мы с вами не согласны, потому что в 60-е и 70-е годы, когда мы учились, Макаренко был очень актуален. Сейчас он действительно не актуален, потому что сейчас капиталистический строй. В советское время, когда был социализм, был очень актуален вместе с Луначарским. Ну, вообще, понимаете, я мы вам это хочу еще сказать... изучали в школе. Да, это точно. А сейчас изучали. Вы действительно сказали несколько тезисов Макаренко. Действительно, сейчас они полностью не актуальны. Спасибо вот большое. Но на самом деле проблема вся в том, что не бывает неактуальных сейчас тезисов. И, по сути, те исследователи, это не я же, которые говорят, что, вы знаете, Макаренко был скорее плодом такой системы. Макаренко была плодом такой социальной структуры, как НЭП, новая экономическая политика, а не совсем не большевистской хозяйственной уравниловки. И самое главное доказательство того, что Макаренко абсолютно нужен сегодня. Нужен, как бы чему-то высшему, нереальному, нереально существующему. Именно потому, что его деятельность, его коммун беспризорников была невероятно эффективной. Они просто чудеса экономические делали на самом деле. Работали не просто на самоокупаемость, а с колоссальной прибылью и с колоссальным эффектом. И, куда уж более актуальная проблема, чем Макаренко для сегодняшнего дня, когда фактически мы сталкиваемся с новой беспризорностью и массовой беспризорностью. Когда родители не хотят воспитывать, когда результаты воспитания в детских домах, лучше бы их не было совсем, понимаете, какая штука. И, конечно, проблема в том, что почему не принимала советскую систему, да потому что само существование коммун Макаренко оказывалось наглядной и убедительной критикой все того же большевизма, с понятной каждому человеку, вот ставшей понятной, наконец, хозяйственной и экономической стороны. Да потому что, и, наверное, я закончу на этом, попробую закончить на этом передачу, да потому что вообще любая система эффективного воспитания, она же не может быть воспитанием прощелыги, воспитанием вора, воспитанием казнокрада. Любая система педагогического воспитания, как система, представляет собой некую социальную утопию, господа. А потому что поэтому Макаренко, например, он не очень хотел, чтобы разъезжались его колонисты. Он хотел, чтобы вот поселения возникали колонистов, чтобы люди оставались, обзаводились семьями здесь же. Он строил государство в государстве. И государство это чувствовало, уверяю вас. И действительно, ведь чистая правда, что система Макаренко не могла работать без подлинной, настоящей демократии, которую не было тогда и, в общем, нет сейчас, это тоже понятно. И как бы, как только начинают строить какую-то педагогическую систему люди, они строят утопию, которая никак не совпадает с государством. И это, наверное, хорошо, потому что эта система создает людей, которые могут какие-то недостатки и бывшего у нас государства, и государства нынешнего, наверное, изменить, потому что оно наделяет людей правом развиваться, меняться и принимать ответственность на себя. Вот что такое система Антона Семеновича Макаренко. Поэтому, мне кажется, нужно чаще и больше читать, думать и говорить об этом. Вот так и живем. Не ждем тишины, мы юности нашей, как прежде верны, а сердце, как прежде, горит от того, горит от того, что дружба превыше всего.